Довольно скоро в камере появился охранник и сопроводил меня в соседнюю комнату, где ждал мужчина с хмурой физиономией. Меня усадили в кресло, нацепили с десяток датчиков и принялись задавать вопросы. «Детектор лжи», — сообразила я. Первый сеанс длился больше часа. На следующий день все повторилось. Когда им надоело развлекаться подобным образом, мне предложили пройти сеанс гипноза. Я охотно согласилась, что вызвало у Геннадия Андреевича легкое недоумение. Он, должно быть, продолжал считать, что я валяю дурака. В действительности я, куда больше, чем он, нуждалась в воспоминаниях. О результатах мне ничего не сообщили, но по выражению лиц я догадывалась, что они не очень радуют. Продолжалось это около недели. Кстати, определить время суток было затруднительно, так что о количестве проведенных здесь дней я могла лишь догадываться. Мои вопросы эти люди игнорировали, и я перестала их задавать. О своих перспективах я предпочитала не думать. С Павлом мы все это время не виделись, но я была уверена, он еще здесь. На восьмые сутки я почувствовала себя вконец измотанной. В голове каша. Стресс давал себя знать вспышками агрессии. Я колотила по стене ногами и орала так, что охранник, не рискуя войти в комнату, грозился из-за двери надеть на меня смирительную рубашку и заткнуть мне рот. После одного из таких припадков дверь вдруг открылась, и в комнату вошел Павел, осунувшийся, похудевший, с темными кругами вокруг глаз. В руках у него была канцелярская папка. Дверь за ним закрыли на ключ. Он сделал пару шагов и устроился на полу напротив меня, вытянул ноги и положил папку себе на колени. «Как дела?» — спросил тихо. «Глупее вопроса у тебя нет?» — хмыкнула я. Он сделал круговое движение рукой, указывая взглядом на потолок, что могло означать лишь одно — «нас прослушивают», и протянул мне папку. «Это твое личное дело». Я открыла ее и стала читать. Павел наблюдал за мной, а я ухмылялась. Чувство было такое, что все прочитанное не имеет ко мне никакого отношения. «Занятно», — сказала я, возвращая ему папку. «Ты что-нибудь вспомнила?» — спросил он. «Нет». Мозги того и гляди взорвутся. «Странно». «Что странно?» — не поняла я. Как только я прочитал свое личное дело, вспомнил почти все. «Почти?» Я по-прежнему не знаю, что произошло 4 месяца назад. Но сейчас не об этом. Кажется, нам поверили. По крайней мере, они не отвергают возможности, что над нами хорошенько поработали, и определенные события стерты из нашей памяти. «Прекрасно», — хмыкнула я. «И что дальше?» «У нас есть задание. Возможно, это проверка. В любом случае, от того, как мы его выполним, зависит наше будущее». «А я ничего не собираюсь выполнять». Мне с большим трудом удалось убедить их, что только ты. В общем, я поставил условие, либо мы действуем вместе, либо я отказываюсь. Это наш единственный шанс. Он открыл папку, перевернул листок и огрызком карандаша быстро написал: «Соглашайся». «Можно узнать, что за подвиг нам предстоит совершить? Об этом позднее. Сейчас необходимо твое принципиальное согласие». «Окей, я согласна. Спасем Родину и весь мир. Надеюсь, ничего, кроме этой малости, не потребуется?» Он кивнул, поднялся, сделал шаг в сторону двери, но вдруг вернулся и меня поцеловал. Постучал в дверь, ее немедленно открыли. Павел вышел, успев махнуть мне рукой. Несколько часов я пребывала в одиночестве. Появился конвоир, принес обед. Есть приходилось, сидя на кровати и держа поднос на коленях. Через некоторое время он опять явился, на этот раз с моей сумкой, бросил ее на пол и молча протянул мне паспорт и конверт. В конверте были деньги. В паспорт я заглядывать не стала. Каким именем меня назовут в этот раз, волновало меня меньше всего. «Через полчаса уезжаем», — сказал мне конвоир. Сегодня он был в обычных брюках и рубашке с коротким рукавом. «И чем мне заняться эти полчаса?» «Ну, порадоваться, что тебе повезло», — усмехнулся он. Повода радоваться я пока не видела. Когда он вернулся, мы вместе покинули комнату и вскоре стояли у крыльца двухэтажного дома из красного кирпича. За домом были еще какие-то постройки, вокруг высоченный забор, из-за него виднелись макушки сосен. Из дома вышел Павел с рюкзаком за плечами, один, без сопровождения. Возле железных ворот стоял минивэн, но не тот, на котором нас сюда привезли. Мой конвоир открыл боковую дверь, и мы с Павлом забрались внутрь. От кабины водителя нас отделяла глухая стена, окон не было, точно так же, как и сидений, пришлось устраиваться на полу. Машина тут же сорвалась с места. Нам поручили важное задание, но при этом позаботились, чтобы мы даже не догадывались, где находились все это время. Темнота и тряска не располагали к разговорам. Вскоре дорога стала лучше, должно быть, мы выехали на шоссе. Мобильные у меня отобрали, часы тоже. Я предположила, что в пути мы пробыли около получаса. Машина остановилась, и конвоир распахнул дверь. Мы стояли на площади перед железнодорожным вокзалом. Часы на здании показывали 21:00. Жаркий день сменил душный вечер. Я со вздохом огляделась. Трудно было поверить, что в мире ничего не изменилось. Люди спешат по своим делам, а я спешу выполнить задание. «Удачи!» — буркнул конвоир, сел в кабину к водителю, и они скоренько отбыли. «И что дальше?» — спросила я Павла, который, судя по всему, был куда лучше осведомлен о предстоящем задании. «Поезд отходит через полчаса. У нас есть время выпить кофе». Я согласно кивнула. В кафешке недалеко от касс мы заняли свободный стол, и я хмуро предложила. «Рассказывай». «Через несколько часов мы должны быть в Москве». Он достал из бумажника фотографию и перебросил мне. С фотографии улыбался пожилой дядька с усами. Никогда раньше я его не видела и теперь гадала, кем он может быть. «Это наша цель», — тихо и как-то вкрадчиво произнес Павел. «Цель?» — я вскинула голову. «То есть мы должны его убить? Ты действительно собираешься это сделать?» Он кивнул. «Для нас такое не впервой». «Ты спятил», — пожала я плечами. «У нас нет выбора. То, что мы сейчас вдвоем, ничего не значит. Я уверен, что за нами следят. А мне плевать. Что бы ни говорили эти типы, и какие бы бумаги ни совали мне в нос, я знаю совершенно точно, я не убийца. Никогда ею не была и не буду. А ты спятил, поверив им». «Я поверил вовсе не им. Я действительно вспомнил». «А ты уверен, что это твои воспоминания, и нам не промыли мозги в очередной раз? Чтобы я поверила какому-то психу? Да не в жизнь. Мне требуется кое-что посущественнее его слов». «Тебе нужен приказ дяди в погонах, которого ты не раз видела по телевизору». «Желательно, чтобы это был сам президент, но и его я пошлю к черту, приди ему охота приказывать мне кого-нибудь убить». «Что ты предлагаешь?» — хмуро спросил Павел. — Для начала сбежать. — Ничего не выйдет. — Откуда такой пессимизм? Ты же крутой парень. — Прекрати. Допустим, нам это удастся. Что дальше? — Начнем все заново. Потолкуем с ребятами, которые были в клинике. Отыщем Потапова. — Нам пора. Взглянув на часы возле касс, заметил Павел. Я усмехнулась, а он добавил. — У них не должно возникнуть подозрений. — Хорошо. Смоемся, когда тронется поезд. Для двух бравых агентов выпрыгнуть на ходу — плевое дело. «Не понимаю, чему ты радуешься», — вздохнул Павел. «Вот тут ты попал пальцем в небо. Я не радуюсь, я здорово злюсь». Перед посадкой мы заглянули в туалет. Когда я мыла руки, вошла женщина и замерла рядом, разглядывая себя в зеркале. А я подумала, что, возможно, появилась она здесь неспроста и поздравила себя с тем, что теперь готова подозревать всех. В поезд мы сели за 3 минуты до отправления. Плацкарт, 2 нижние полки. Могли бы на купе раскошелиться, впрочем, в этом случае следить за нами было бы куда сложнее. За окном мелькали дома, потом пошли садовые участки, поезд набирал скорость. Нашими соседями оказались 2 мужчин. Один сразу же занял свою полку, закинул руки за голову и вроде бы задремал. Второй устроился рядом с Павлом и поглядывал на меня с хитрецой. «Как зовут красивую девушку?» — подал он голос. «Красивая девушка замужем, а муж у нее ревнивый придурок», — буркнул Павел. Мужчина крякнул и стал таращиться по сторонам, потеряв ко мне интерес. «Как думаешь, ресторан уже работает?» — спросила я Павла. «Можно проверить». Мы направились в тамбур, прихватив с собой вещи. Никто за нами не пошел и даже взглядом не проводил. Тамбур был пуст, что я сочла везением. Поезд двигался по мосту, потом начал подниматься в гору. Павел достал из рюкзака обломок швабры и заблокировал дверь в наш вагон. «А ты предусмотрительный», — улыбнулась я. «Ага», — позаимствовал в туалете. Пока я нервно поглядывала в сторону соседнего вагона, Павел открыл наружную дверь из тамбура, вызвав у меня невольное уважение. «Ты прыгнешь?» — спросил он с сомнением, откинув ступеньки. Отвечать я не стала. Он посторонился, пропуская меня. Я выбросила сумку и прыгнула. В первое мгновение ни страха, ни боли я не почувствовала. Я точно зависла в воздухе, а потом покатилась по склону, хватаясь за траву руками. По лицу полоснула ветка. Я влетела спиной в кусты и замерла. Несколько минут я лежала без движений, прислушиваясь к стуку своего сердца. Попробовала пошевелиться. Руки, ноги целы. Голова вроде бы тоже в порядке. На четвереньках я выбралась из кустов и огляделась. Павел, размахивая руками, бежал мне навстречу. «Как ты?» — спросил он, приблизившись. «Нормально. Такое чувство, что в свободное время я только и делала, что прыгала с поезда. Надо сумку найти. Надо поскорее убираться отсюда», — недовольно сказал он. Поезд стремительно удалялся по прямой, как стрела дороги. Мы развернулись и пошли вдоль насыпи. Сумку я увидела сразу. Павел подхватил ее и зашагал быстрее. «Придется идти через мост», — сказал он, — «или делать большой крюк». Я пожала плечами. Железнодорожный мост не предназначен для пеших прогулок, но какое-то подобие тротуара здесь все-таки было. Оставалось надеяться, что мы минуем мост до того, как появится очередной поезд. Я шла впереди, Павел сзади. До конца моста оставалось десяток метров, когда я почувствовала беспокойство, едва различимый сигнал тревоги. Я резко повернулась и замерла с открытым ртом. Павел был в нескольких шагах от меня. Взгляд из-под лобья, в вытянутой руке пистолет. «Ты!» — ошалела начала я, не понимая, что происходит, и в этот момент грохнул выстрел. Меня швырнуло на ограждение моста. Павел сделал шаг и выстрелил еще дважды. Я закричала, чувствуя, как меня от удара подбросило вверх и стала заваливаться на спину. Кувырок и огненный вихрь. Очнулась я с ощущением странной легкости. Я как будто плыла по гладкой поверхности воды, и неторопливый поток уносил меня все дальше и дальше. «Река», — пришла догадка. «Мост через реку. Я лечу вниз. Но как же...» Я слабо шевельнула рукой, она уперлась во что-то мягкое. Я открыла глаза, но в первое мгновение ничего не увидела. Глубоко вздохнула и попыталась понять, сон это или все, что происходит в реальности. Глаза начали привыкать к темноте. Серый контур окна. В следующий момент рядом с моим ухом что-то щелкнуло и вспыхнул свет. «Фонарь», — догадалась я, — «так и есть. Комната с бревенчатыми стенами, потолок из широких досок, кровать». Я повернула голову и в трех шагах от себя увидела темный силуэт. Мужчина высокий. «Павел», — мелькнула догадка. «Конечно, Павел, кто же еще?» Я прыгнула с поезда и, должно быть, здорово тюкнулась головой, и все остальное — мост, пистолет в его руке, выстрелы — мне просто привиделось. Я вздохнула с облегчением, но тут мужчина сделал шаг, оказался в круге света, и стало ясно — это вовсе не Павел. Он поставил фонарь на прикроватную тумбочку, пододвинул ногой стул и сел в изголовье. Теперь я хорошо видела его лицо. Красивое и какое-то неправильное. Все из острых углов, асимметричное, но мне оно все равно показалось красивым. Может, из-за его улыбки? Улыбка была немного грустной, и я решила, что это очередной сон, но тут незнакомец произнес «Привет» и коснулся рукой моих губ. Пальцы у него были горячие, я чувствовала их на губах и поняла, никакой это не сон. Я замерла, только сейчас сообразив, что лежу совершенно голая, прикрытая одеялом. На левом плече тугая повязка. Значит, все было в действительности. Мост, выстрелы. Где я? «Ты кто?» — спросила я, резко отстраняясь. Улыбка исчезла с его лица. Он нахмурился и молча смотрел на меня, о чем-то размышляя. «Ты кто?» — повторила я, срываясь на крик. — «Успокойся. Я не сделаю тебе ничего плохого. Сейчас тебе надо уснуть, а потом поговорим. Где я? Что с Павлом? Кто ты такой, черт возьми?» «Тихо, тихо!» — шепнул он, склоняясь ко мне, и совсем рядом я увидела его глаза. В свете фонаря они отливали золотом. Черная точка зрачка. «Все хорошо», — сказал он. И я как-то вдруг успокоилась. Когда я вновь пришла в себя, комнату заливал солнечный свет. Приподнявшись, я потерла глаза. Рука не беспокоила, хотя тугая повязка сковывала движение. Я не спеша огляделась. Комната была небольшая. Кровать, две тумбочки, узкий диванчик. На нем лежали подушка и свернутый плед. В углу валялся раскрытый рюкзак, рядом с ним ворох одежды, мужской. Откинув одеяло, я осторожно встала и тут вспомнила, что спала, в чем мать родила. На цыпочках прошла к рюкзаку, взяла футболку и поспешила одеться. Футболка была мне почти до колен, короткие рукава смешно топорщились. Я заглянула в открытую дверь. Там оказалась кухня. У плиты спиной ко мне стоял хозяин дома и что-то помешивал в кастрюльке. «Эй!» — окликнула я. Он не оглянулся. Я прошлепала в кухню, встала рядом и вновь позвала. «Эй!» — он резко повернул голову. «Привет!» — сказал тихо и улыбнулся. Теперь, при свете дня, я могла его как следует рассмотреть. Темные волосы падают на лоб, глаза светло-карие, чуть раскосые, короткий прямой нос, тяжелый подбородок. Я настороженно приглядывалась к нему, чувствуя едва уловимый запах опасности, и вместе с тем тревогу постепенно сменял покой, как будто я твердо знала, рядом с ним мне ничего не грозит. Довольно странно, учитывая тот факт, что я о нем знать ничего не знала. «Проснулась?» — спросил он. «Не уверена», — буркнула я. Он засмеялся. «Сейчас будем завтракать». Мужчина повернулся к плите, а я, решив не церемониться, опять спросила. «Ты кто?» Он не обратил внимания на вопрос. «Не хочешь отвечать?» Я схватила его за руку. Он повернулся, посмотрел с недоумением. «Садись за стол. Все будет готово через 5 минут». Слова он произносил как-то странно. Я подошла к столу возле окна, продолжая за ним наблюдать. «Что будет на завтрак?» Он повернул голову, вроде бы не зная, что ответить. «Говори, пожалуйста, громче», — помедлив произнес он. «У меня контузия, я плохо слышу». «Контузия?» «Да». «Как это случилось? Ты был на войне?» «Нет», — покачал он головой и добавил. «Это неинтересно. Тебе или мне?» Он то ли не услышал, то ли предпочел сделать вид, что не слышит. Через 5 минут мы сидели за столом друг напротив друга и ели кашу. «Меня зовут Марина», — сказала я. Он кивнул. Подождав и ничего не дождавшись, я спросила, «А у тебя имя есть?» Он пожал плечами. «Что, нет у тебя имени?» — усмехнулась я. «Подойдет любое. Зови Алексеем. Нравится? Каша или имя?» «Имя. Главное, чтобы оно тебе нравилось. Откуда ты взялся?» Он вновь пожал плечами. Я треснула ложкой по столу в крайней досаде. «Отвечай!» И тут же пожалела об этом. Не стоило на него кричать. Не потому, что, разозлившись, он одним движением руки мог свернуть мне шею, просто не стоило. «Извини». Вновь пожатие плеч. «Я помню, как свалилась с моста. А что было дальше?» Он доел кашу, облизнул ложку и на меня уставился. «Я был возле реки. Увидел тебя. Ты лежала в воде, раскинув руки. Тебя сносило течением. Вытащил на берег. Думал, утопленница. Оказалась живая. Принес в дом». «Немного странно, не находишь?» «Что?» «Все. Нормальный человек вызвал бы врача или милицию, разве нет?» «Пули прошли по касательной, ключица не задета». «Ты что, врач?» «Нет, но раны всякие видел. Твои не смертельны. Рука поболит немного, и все. Повязки я сам сменю. А что касается милиции, огнестрельное ранение должно их заинтересовать. Я подумал, может, ты вовсе не ищешь свидания с ними. Я правильно подумал?» «Правильно», — кивнула я. «Это твой дом?» «Мой». «Что здесь, поселок?» «Просто дом. Тут рыбалка хорошая». «И ты здесь живешь?» Он пожал плечами. «И что ты делаешь, когда не ловишь рыбу?» «Ничего». «Не хочешь отвечать на мои вопросы?» — вздохнула я. «Я не знаю, что ответить», — мягко произнес он. «Как это не знаешь? Чудеса! На вопросы не отвечаешь и сам ни о чем не спрашиваешь. У тебя что ни день, то не состоявшаяся утопленница в гостях». «Мои вопросы могут тебе не понравиться», — помедлив сказал он. «Но если ты захочешь рассказать свою историю, я выслушаю. Кто такой Павел?» «Сукин сын, который в меня стрелял», — ответила я со вздохом. «Почему?» «Вот это я и собираюсь выяснить. Он твой любовник?» Алексей поспешно отвел глаза, точно жалея о своем вопросе. «Нет, я думала, друг. Зря думала». И теперь ты хочешь его найти? Еще бы мне не хотеть. Найду и заставлю ответить, что за чертовщина происходит. Мы его найдем, — кивнул он, похоже, ничуть в этом не сомневаясь. Мы? Он пожал плечами. У тебя что, своих дел нет? Нет. Мы некоторое время таращились друг на друга. Послушай, у меня полно неприятностей. Связываться со мной — плохая идея. Ты мне помог, и я тебе очень благодарна, но неприятностями меня не удивишь, — заявил он. — Так ты здесь прячешься? — догадалась я. — От кого? От милиции? — И от них тоже. — Ничего себе! А ты не мог бы рассказать вкратце? Я опять вздохнула, посмотрев на него повнимательнее. — Вижу, что не мог бы. Но если ты прячешься, как мы... То есть я хотела сказать, тебе не стоит покидать свое убежище. Не беспокойся. — Ага, — кивнула я. — Чего это я в самом деле? — Я нашел тебя. — В каком смысле? Однажды в моей жизни уже появился тип, который говорил то же самое. Кончилось это стрельбой на мосту. — Я не очень хороший человек, — подбирая слова, заговорил Алексей. — От этого мои неприятности. Еще неделю назад я думал, зачем я прячусь, зачем цепляюсь за жизнь, и вдруг появилась ты. Дураку ясно, это не просто так. А как? — моргнув, буркнула я. Это шанс. Мой. И твой тоже. Тебе не надо меня бояться, и подозревать не надо. А если бы ты выловил толстую тетку лет 50, — хмыкнула я, — и тогда бы считал, что это твой шанс? Я выловил тебя. — спокойно ответил он. — И я на твоей стороне.